Глава 21. Пленные души. Будь такая возможность, весь этот день оказался бы посвящен разбору дел в замке. Благо заняться было чем. Однако поступать так я не мог, и не только потому, что не получил еще ни одного уровня. Самое главное, нельзя было упускать время, останавливать разведку своих владений. Потому что в случае промедления я рисковал обнаружить расплодившихся инсектоидов, ковен, злобных некромантов или иную угрозу прямо под боком. А потому в 11 часов утра немного отдохнувшие солдаты вновь выступили в поход. На сей раз на восток. Что находилось в тех краях? Об этом я имел крайне смутное представление. Никаких дорог в том направлении не существовало, местность в большей степени занимали леса, в которых могли укрыться любые, самые неприятные сюрпризы. Ни жители камнеломки, ни завсегдатые таверны наемников в тех краях не появлялись. Так что нам приходилось идти в полную неизвестность. Впрочем, первоначально ничего жуткого на пути не встречалось. Лес выглядел светлым и благодатным. Идти по нему было одно удовольствие. Благо и погода в этот день оказалась превосходной. На ней не обнаружилось ни одного облака, но в то же время жаркая пора смягчалась ветром с пролегавшего рядом моря. Разведка пути все еще лежала на Бране, моем единственном егере. Он двигался впереди всех, находил лежбище монстров, враждебных существ и наводил на них основной отряд. Благодаря тому, что на сей раз в поход выступили уже 30 бойцов и не было никого ниже 3-го ранга, сражения обходились без потерь с нашей стороны, принеся некоторые трофеи, а конкретно мне недостающий опыт. Уже очень скоро его оказалось достаточно для нового повышения. 11 уровень дал мне очко ментальной выносливости, а также 2 навыка на выбор – восполнение маны и мастерство. Первое являлось индивидуальным умением, ускоряющим регенерацию маны. Второе же затрагивало всех воинов под моим началом, повышая вероятность получения ими редких или уникальных боевых умений. Выбор пал именно на второй навык, так как проблемы регенерации маны я на текущий момент решал с помощью алхимии. Теперь, однако, предстояло где-то отыскать еще 4000 очков для 12 уровня. Но с этой задачей проблем возникнуть было не должно. Солнце стояло еще высоко, а впереди все так же находилась неизведанная земля. И каждый раз, когда нам встречался новый враг, он оказывался сокрушен. Так что путешествие проходило крайне спокойно и плодотворно, пока прямо на траектории нашего движения не показался волк. Надо сказать, этот зверь сразу приковал к себе внимание. Небольшого роста, спокойный, внимательный, он ярко выделялся своим необычным цветом шкуры. Белый, с алым рисунком на боках. А еще от животного исходила какая-то странная аура благородства, необъяснимая, но ощутимая даже на расстоянии. Возможно, дело было в позе, а может быть в остром взгляде, в котором чувствовался разум. Точно объяснить свои чувства я не мог, но сразу обратил на них внимание и насторожился. Воины отреагировали на появление такого существа стандартно, выхватив из ножен мечи. Но не успели они еще сделать и шага в сторону зверя, как прозвучал голос Марры. «Остановитесь, не причиняйте ему вреда». Солдаты замерли. Часть из нового набора вперели в девушку неприязненные взгляды, другие посмотрели вопрошающе, уже проявляя к той определенное доверие. «Что это за зверь?» — в свою очередь спросил я, спрыгивая с седла. «Это Аками, хранитель леса». В голосе Мары явственно прозвучало благовение. «Не беспокойтесь, он не атакует, если мы сами не нападем. И лучше нам не делать подобного. По слухам, Аками невероятно сильны и способны уничтожить даже целые армии». Я с сомнением посмотрел на означенного волка. Тот выглядел каким угодно, но только не опасным. Впрочем, желания его атаковать я также не испытывал, а потому приказал убрать оружие. «Хорошо, нападать на него мы не станем, но вот вопрос, что этому Аками от нас нужно, зачем он сюда пришел?» «Мы должны просто спросить». «Он что, понимает человеческую речь?» «Именно так». «Хорошо, тогда с ним поговорю я». «А может мне?» — попытался возразить Накамата, но замолк под моим взглядом. «Командир здесь я. К тому же только у меня больше, чем одна жизнь». Оставив за собой последнее слово, я шагнул навстречу волку, бросив поводье ближайшему мечнику. Зверь мои действия сопроводил внимательным взглядом, но ни на йоту не изменил позу. «Ты что-то хочешь от нас, Аками?» – спросил, остановившись в шагах в 10 от волка. Тот медленно наклонил голову, а затем повернулся спиной, сделав несколько шагов в глубину леса. Остановился и выжидательно посмотрел на нас. Особых пояснений здесь не требовалось. Аками предлагал следовать за собой. Вот только стоило ли это делать? Мало ли что творилось в голове зрения. Возможно, тот намеревался завести нас в ловушку. С другой стороны, в этом лесу мы могли попасть в нее без всякой помощи, ведь усилий одного брана было недостаточно, чтобы отыскать все угрозы. К тому же Аками с той же вероятностью был способен привести нас к интересной цели. Возможно, опасной, но в то же время ценной. Подтверждая эти мысли, мне пришло сообщение системы. Внимание! Вам доступно задание «Помощь хозяину леса». Следуйте за Аками и узнайте, в чем причина его появления перед вами. Награда? Опыт? Неизвестно. Наказание за отказ? Провал? Неизвестно. Итак, задание означало, что если я последую за волком, то неприметно вляпаюсь в историю. Какую? По-прежнему не ясно. Нужно ли мне это? Однозначно да, потому что я пошел на разведку у данного леса именно за неприятностями. А значит, и следует рискнуть. «Идем за ним», — приказал, первым шагнув вслед за волком. Воины подчинились без возражений. Даже от охотников на ведьм их не последовало. Все же волка нельзя было назвать ни чудовищем, ни тем более еретиком, а потому какой-то враждебности к нему от солдат не чувствовалось. Скорее, явный интерес. Необычный красивый зверь, желающий что-то показать. Думаю, у каждого в отряде взыграло любопытство. То, что в окружающем лесу что-то не в порядке, я осознал где-то через полчаса пути. Просто в один момент внезапно обнаружил странную, неестественную тишину вокруг. Голоса птиц исчезли, хотя я не мог понять точно, когда именно это произошло. Присоединившийся к отряду бран также доложил, что рядом стало меньше следов животных. Кто-то отпугивал их от данных мест. Сигнал к опасности первым подал Аками. В один момент волк остановился, повел мордой, а затем вздыбил шерсть. Вскоре он продолжил движение, но теперь уже другим стелящимся шагом. Я тут же подал знак солдатам быть настороже. Еще несколько минут, и мы натолкнулись на тех, кто вызвал у зверя тревогу. Их оказалось двое – животное и человек. Впрочем, обозначение «человек» являлось весьма условным. Лицо незнакомца было покрыто татуировками, фигура скрадывалась плащом. Единственной приметой, которую удалось различить, являлись кисти рук. Их пересекали черные вздувшиеся жилы. В руках незнакомца находился уже снаряженный лук. Еще неправильнее выглядел питомец человека, напоминающий собаку, но лишь отдаленно. Мощное жилистое тело зверя вместо шерсти покрывала странная дымка, а на морде очень ярко выделялись горящие красным глаза. Их я запомнил весьма отчетливо, поймав на себе взгляд монстра. Надо сказать, встреча оказалась ожидаемой обеими сторонами. Однако первым из нас сумел среагировать Аками, бросившийся в атаку. И в этот же момент он смог продемонстрировать первое свое качество – невероятно быструю скорость. Во мгновение ока волк преодолел десяток метров, а затем взвился в прыжке, нацелившись на собаку. Еще секунда, и двое зверей сцепились в яростной схватке. Тогда же очнулись и остальные присутствующие. Незнакомец быстро скинул оружие, пустив в меня стрелу. Но та была принята на вовремя извлеченный из сумки щит, а я сам бросился на противника. Тогда враг запустил руку под плащ, а затем метнул какой-то предмет. Снаряд вновь был принят на щит, но в этот раз это не смогло полностью меня уберечь, потому что брошенной оказалась склянка, после удара выпустившая облако крайне едкого дыма. Никогда не ощущал на себе свойства слезоточивого газа, но предположу, что испытал в этот момент схожие ощущения. Глаза заслезились, к горлу подступил ком, мучительно захотелось зайтись в приступе кашля. Но я переборол себя и бросился вперед. Несколько шагов, и проклятое облако оказалось преодолено, а прямо передо мной показался противник. Тот уже отбросил в сторону лук и выхватил палец, но применить ее по назначению не успел. Раздался свист, а затем в теле врага расцвело оперение стрелы. Довершил дело удар утренней звезды. В этот же момент закончилась схватка между волком и псом, в которую вверх уверенно взял наш зверь. Аками гордо выпрямился, возвысившись над бездыханным трупом противника, и обвел всех нас внимательным взглядом. Я также осмотрелся с удовлетворением, отметив отсутствие пострадавших, после чего направился к убитым, намереваясь понять главное, кем те являлись. Мертвец оказался человеком, но измененным. Те же черные жилы, что прежде были заметны на руках, также пересекали лицо и торс. При этом чувство скверны реагировало как на него, так и на его пса. Животное, к слову, после смерти куда больше стало напоминать собаку, чем при жизни. Темная дымка рассеялась, явив вполне обычные стати, разве что объем челюстей все еще вызывал уважение. Так какой же вывод можно было сделать из осмотра? Выходило так, что я умудрился встретиться с третьими своими идеологическими противниками, темными, людьми, вместо света поклонявшимися мраку. А это, в свою очередь, означало, что заклинания святой магии на них действовали не хуже, чем на нежити демонов. Приятная новость, учитывая то, что эта стычка не была последней. На данный факт прямо указывал Аками, отбежавший вглубь леса, туда, откуда пришла пара уже мертвых противников. Ничего не оставалось, как вновь последовать за ним. Идти, однако, пришлось недалеко. Уже спустя несколько минут наш проводник замедлил шаг, а затем едва ли не ползком приблизился к переплетению кустов. Тоже проделали я сам, Мара и Бран, заняв позиции у Аками. Волк на наше близкое присутствие никак не отреагировал, продолжив оглядываться в проплешины меж кустарника. Его загривок вздыбился, указывая на явное присутствие противников. Ничего не оставалось, как также посмотреть в заинтересовавшем Аками направлении. Нам открылся вид на что-то напоминающее заброшенное античное строение. Старые иссеченные временем колонны, порезанные трещинами стены, трава и кустарники, проросшие сквозь каменную кладку. Здание выглядело полностью заброшенным, не было видно ни следа разумных существ. Если бы не поведение Аками, я бы без сомнений решил к нему подойти. Однако волк явно чувствовал противника, и теперь оставалось понять, где тот мог скрываться. Рядом со зданием? Где-то в кустарнике, за деревьями? Может, на крыше, почти полностью укрытой зеленой кроной? Или противник предпочел спрятаться в темном зеве прохода внутри строения? Ход моих размышлений казался прерван изменением в поведении Аками. Тот навострил уши и чуть повернул голову, обратившись куда-то на юг. Вскоре мы и сами услышали треск веток, а потом появился и источник шума. Сквозь заросли продрались несколько человек, облаченные в уже знакомые плащи. Самым примечательным у них был груз, переносимый на длинных жердях. Живые, крепко связанные лисицы и волк, а также три беса. Тех самых бесов, низших демонов. Зачем кому-то понадобились столь тупые, ни на что негодные создания, я мог только гадать. Между тем, группа приблизилась ко входу в здание, и тут, наконец, явились себя охранники, выступившие из тени проема. Пришедшие обменялись со стражами несколькими фразами, после чего им разрешили войти. Однако в самый последний момент наиболее крупный из воинов замер, а затем повернулся в нашу сторону, заставив затаить дыхание. В течение нескольких секунд я мучительно ждал, что прозвучит сигнал тревоги. Но этого так и не произошло. Немного постояв, противник удалился вслед за своими товарищами, а еще через пару минут местность вновь погрузилась в тишину. Но теперь она была намного более понятной. Внимание! Задание «Помощь хозяину леса» изменено. Вы обнаружили базу противника, разоряющую окрестные леса. Уничтожьте врага. Награда, опыт, неизвестно. Наказание за отказ, провал, снижение репутации с хранителем леса неизвестно. Стоило врагам удалиться, как Аками отвернулся от здания и требовательно посмотрел на нас. Даже без пояснения у системы было понятно, чего он ждал. В ответ я кивнул, а затем осторожно отступил назад, требуясь раздать указания своим солдатам, благо несколько идей у меня уже имелось. Спустя четверть часа перед зданием показался еще один человек в плаще. При одном взгляде на него было понятно, не так давно тот побывал в серьезной передряге. На его одежде виднелась кровь, при ходьбе он припадал на правую ногу. Постоянно отглядываясь, человек быстро добрел до входа в здание, где оказался встречен с тревоженными охранниками. Именно в этот момент события и начали свой разбег. Мой короткий приказ, и три десятка солдат бросились в атаку, выскочив на пространство перед вражеской базой. Наше появление вызвало немедленную реакцию противника. Раненый быстро отступил за спины охранников, те же выхватили из ножен оружие, но сделать что-то еще они так и не успели, потому что один противник оказался объят черным пламенем, а второй получил в спину удар танта. Сжимавшая его Мара довольно оскалилась, сбросив чужую личину, и нанесла два коротких выпада, добив противников. «Не останавливаемся», — командую бойцам. «Мара, ты идешь первый». Кошка приказу лишь обрадовалась, скользнув во тьму по коридору. Впрочем, мрак не был полностью кромешным. Темноту разгоняли тусклые магические факелы. Под их светом отряд быстро направился вглубь здания, проходя мимо многочисленных комнат. Помещения отнюдь не всегда были пустыми. В некоторых имелись обитатели. Однако двигавшаяся первой Мара не оставляла свидетелей. С одиночками она справлялась сама. Группу уничтожала совместно с охотниками на ведьм. Операция шла успешно, но было очевидно, что рано или поздно наша атака окажется обнаружена. Это и произошло, когда свет факелов выхватил застывшую в коридоре фигуру. «Тревога!» – проорал враг. Его крик тут же захлебнулся из-за стрелы, пробившей горло, но было уже поздно. Теперь неприятели знали о нашем присутствии. «Вперед! Вперед!» – прокричал я, бросаясь в темноту. Почти сразу коридор закончился лестницей, уводившей под землю. Громко топая сапогами и перепрыгивая через ступени, я в мгновение ока спустился вниз, выскочив в новое помещение, где нас уже ждало трое незнакомцев с обнаженными мечами. Особенно сильно мне не понравился центральный, не имеющий ни оружия, ни доспехов, облаченный лишь в волчью шкуру, он при моем появлении протяжно взвыл, запустив стремительное преображение. Ширина плеч, рост, все стало значительно и мощней. Звериная шкура соединилась с телом, лицо вытянулось, став похожим на морду. На руках появились внушительные когти. Напротив меня предстал оборотень, немедленно бросившийся в атаку. Я ударом исподобовал навстречу, но наши скорости оказались просто несопоставимы. Оборотень легко поднырнул под меч, его когти пропороли кольчугу, масса тела сбила с ног. В мгновение я оказался на каменном полу, придавленный тушей зверя. Меч с тихим звоном отлетел в сторону. Оборотень довольно оскалился, намного медленнее, чем мог бы, отвел лапу для удара, но он рано праздновал победу, потому что в то же время в моей правой руке материализовалась склянка с греческим огнем, немедленно разбитая о спину противника. Жидкость вспыхнула, и враг тут же забыл о своих прошлых намерениях. Упав на пол, он принялся бешено биться о камни, пытаясь погасить пламя. Но с греческим огнем подобное проделать было не так просто. А когда тот вспыхнул белым сиянием святой магии, движения оборотня стали еще отчаянней. Несколько ударов мечей стали для того жестом милосердия. «Вперед!» — хрипло приказал я, ощущая мерзкий запах гари. Хотелось убраться от него подальше, тем более нам не следовало давать врагу время на подготовку к отпору. На дальнейшем пути мы пережили еще парочку коротких схваток. Но затем анфилады комнат завершились, и коридор вывел нас в обширное подвальное помещение. И здесь нас уже действительно ждал враг. Ждал во всеоружии и большом числе.